Глава 10. Магия пустоты. Серафимы, имеющие высший чин ангелы, приближенные к Богу. Цель их существования – очищать грешников от скверны духовной. Самые преданные Богу существа, природа их пламенная. Серафимы, постоянно парят, двигаясь вокруг престола Божьего, и от этого бесконечного полета все вокруг озаряется и приходит в движение. У каждого серафима 6 крыльев и 4 лица – тельца, льва, орла и человека. Серафимы ничего не делают по своей воле, они лишь выполняют волю божественную. Серафимами были прежде Люцифер, Вельзевул, Левиафан, Асмодей. Ныне они являются владыками ада, отвечая за самые смертные грехи, соблазняя людей и других ангелов на злые поступки. Серафимы способны изменить жизнь человека как в лучшую, так и в худшую сторону. Ирина, закрыв книгу, потерла глаза. Нельзя сказать, что информация была исчерпывающей и хоть чем-то могла ей помочь. Нужно не раздумывать о прошлом, а готовиться к ближайшему будущему. Со времени ее разговора с Андреасом миновало несколько дней, а в груди по-прежнему фонтанировал такой спутанный клубок чувств, что и не разобраться. «Я не демон», — эхом раздались в ее голове отголоски его голоса. «Князь ада». «Вот и что хуже, князь ада или же демон с размахом?» Ирина достала из ларца подаренный лже-шахом перстень и покрутила его в пальцах. Странный подарок, будто бы давно знакомый, как если бы когда-то он ей уже принадлежал. Или все это только ее воображение, проистекающий из желания верить в историю Андреаса. Выдает ли она желаемое за действительное? Как мило нафантазировать себе необычную прошлую жизнь, хотя, судя по намекам дракона, закончилось все трагедией. Ирина никогда трагедии не любила. Ей всегда был важен хэппи-энд. Она погладила пальцем холодный металл украшения. Много ли на земле людей, которым никогда не хотелось получить больше силы, славы или власти? Ирина к этому не стремилась никогда. Она была счастлива, если ее музыка нравилась людям, делая их чуточку добрее, светлее, счастливее. Именно к этому хотела она быть причастной в своей теперь уже прошлой жизни. Когда Ирина пела, ее слушали, когда ей навстречу из зала шел тот ток, который не подделаешь, не сыграешь, не купишь ни за какие деньги. Вот тогда она понимала, что живет не зря. Это был ее мир, мир мелодий, красок и света. По-настоящему светлая душа – такая редкость в современном мире. Она вздрогнула, обернувшись. Напротив, закинув ногу за ногу, сидела Шанди. Не та серая мышка, как у Ирины видела ее раньше. Теперь никто не назвал бы демоницу невзрачной серой. Стройное тело обтекал черно-алый наряд из кожи в стиле садомаза. Волосы были высоко подняты, открывая доступ к нежной, как стебелек цветка, ранимой шее. Высокие каблуки, тонкие и острые, как зубы вампира, а ярко намазанные губы сочились пороком. «Он выбрал светлую», — капризно надув губки, проворковала Шанди. «Они всегда выбирают светлых. Князьям ада нужны боль и жертва. А кто справится с этим лучше, чем чистые невинные овечки? Волкам такие по вкусу». «Что ты здесь делаешь?» — холодно спросила Ирина. «Я тебя не приглашала. Потрудись покинуть мою комнату». «А если не потружусь?» «Тогда придется затеять потасовку. Заодно и посмотрю, как далеко удалось продвинуться во владении магией». Шанди засмеялась, сверкнув белыми зубами. «Полагаю, изрядно. Ведь силы тех, кого побеждаешь в играх, переходят к победителю. Так что силы хаоса и пустота теперь равно тебе подвластны. Тебе лишь нужно научиться их использовать. И именно то, зачем я здесь, принесла учебники. Дракон велел передать их тебе». Шанди одним грациозным движением поднялась на ноги и с вызывающей кошачью сексуальностью продефилировала к дверям, растворившись в воздухе еще до того, как дошла до порога. Это откровенно бесило. Неприятно осознавать, что замки тут носят лишь декоративную функцию, что большинство местных тварей задержать с другой стороны они не способны. Но тратить время на сожаления не имело смысла. Ирина решила, что можно сколько угодно изводить себя сомнениями, поводов для этого хоть отбавляй, да смысла заниматься самоедством нет. Сейчас нужно готовиться к следующему испытанию. Раз дракон счел правильным предоставить ей нужную литературу, следует этим воспользоваться. Ирина открыла первую страницу. «Магия пустоты. Особый вид магии», — гласила надпись. «Условно она разделена на 10 порядков и уровней, с каждым из которых увеличивается мастерство мага. Совершить заклинание 3 последних порядков не всегда под силу даже магистру». Магия 10 порядка. Исчезновение. Позволяет исчезать предметам небольших размеров. Заклинание накладывается точечно, не вызывает повреждений. Исчезновение происходит моментально. Восстановление предмета невозможно. Требует малой затраты энергии. Поколебавшись несколько мгновений, Ирина решила заклинание опробовать. Положив перед собой носовой платок, она сосредоточилась на нем перед тем, как произнести слова заклинания, и через мгновение радостно захлопала в ладоши. Платок бесследно исчез. Рассеивание указывалось как 10-й порядок пустоты. Согласно описаниям, оно погружало в небытие количество освобожденной магической энергии, попросту рассеивало любой магический посыл другого мага. Правда, был существенный минус. Нужно было находиться на расстоянии не больше, чем 15 метров от атакующего. Заклинание также прекрасно подходило для ослабления магических щитов и артефактов, как и магия исчезновения не требовала больших энергозатрат. Жест активации аркана был довольно прост, а сами заклинания не вызывали затруднения. К величайшему сожалению, в комнате Ирины рассеивать было нечего, поэтому она перешла к пронзающей игле магии 8 уровня. Согласно книге, заклинание должно было создать небольшую частичку пустоты и выпустить ее. Постепенно уже в полете игла материализуется, пробивает любую физическую материю и сразу же после соприкосновения дематериализуется. Судя по описанию, поражать такие иглы могли не хуже пули. Затраты энергии при этом, как и в 2 других случаях, минимальны и не требовали восстановления. Секунда концентрации и жест, позволяющий сплести аркан. Оглядевшись в поисках цели для поражения, Ирина выбрала решетки на окнах. Они раздражали ее с первого дня. Полностью скопировав заклинание и жест, его активирующий, Ирина с ужасом и восторгом скорее сначала почувствовала, а потом уже увидела легкое движение воздуха, напоминающее парящую над асфальтом дымку в знойный день, эфир. Только в отличие от него субстанция не была подвижной, она передвигалась как волна. Тонкий звон оповестил Ирину, что созданная ею игла достигла цели. В решетке зиял прорыв. Металлические брусья изрядно разворотило. Не хотелось думать о том, что подобное заклинание могло сделать с человеческим телом. «Прекрасно!» – подумала Ирина, мысленно потирая руки. С возможностью создавать иглы пустоты разрешение на ношение оружия не нужно. Если бы с такой силой можно было бы перенестись домой, то маньяков, возвращаясь поздно вечером, можно было бы больше не бояться. А вот следующее заклинание, так же, как и предыдущее, относящееся к восьмому порядку, чуть не заставило Ирину верещать от восторга. Телепортация. Гарри Поттер и его товарищи нервно курят в сторонке. Согласно учебнику, заклинание позволяло мгновенно перемещаться на любые расстояния с одинаковой эффективностью в пределах одного мира. Для создания заклинания требовалось волевое усилие, четкая концентрация, точное представление о месте, куда требуется попасть, иначе существовал риск, что заклинание либо не сработает, либо перенесет в случайное место. Время действия заклинания мгновенное, но на восстановление должно уйти не меньше 15 минут. Затраты энергии довольно высокие. Руки чесались опробовать. Несколько минут ушло на колебания, а потом Ирина уступила искушению, выбрав для переноса место за собственной дверью. Было откровенно страшно. Не кстати вспомнился расщепленный Рон из многострадальной Поттериады. Картинка была такой живой, что Ирина едва не отказалась от рискованной затеи, но желание шагнуть в неведанное, неопознанное и манящее, завладеть тайной, раздвинуть границы привычного были слишком сильны, и она не устояла. Сосредоточиться, погрузиться в глубокую медитацию, представить во всех подробностях место за входной дверью и активировать заклинание, произнесенное мысленно, жестом арканом. Ирина ощутила легкое головокружение и больше ничего, и уже было подумала, что ничего не получилось. Как, открыв глаза, поняла, что ошиблась. У нее получилось! Получилось! Кто молодец? Она молодец. Весьма довольная собой, Ирина толкнула дверь в спальню. И тут же счастливый дурман, наполнивший ее голову, испарился. Ну что она за глупая гусыня, о чем только думала? Ведь можно было оставить дверь незапертой. Возвратиться в комнату тем же путем, каким вышла, Ирина не решилась. В учебнике четко было прописано, время восстановления 15 минут и ни секунды меньше. Нарушать правила она никогда не любила. Прислонившись к стене, решила подождать восстановления, сложив руки лотосом и медитируя на восстановление энергии. Ее намерения были нарушены. Ирина услышала звук приближающихся шагов. «Что вы делаете в такое время?» Открыв глаза, она встретилась взглядом с Шахом Чадом. Судя по всему, настоящим. «Разве вы не в курсе, что после отбоя претенденткам запрещено покидать пределы их комнат?» «Я? Нет, то есть, конечно, да, я в курсе. Простите, пожалуйста, этого больше не повторится». «Как вы посмели ослушаться?» «Это было глупостью с моей стороны. Видите ли, я осваивала заклинание телепортации и забыла отпереть дверь». «Что вы делали?» «Вы впервые телепортировались и делали это без наставника?» Он глядел на нее недовольно и строго. «Вам что, жить надоело? Или всегда мечтали скончаться в жесточайших муках, а заодно и другим жизнь отравить? Вы хоть представляете, что сделает со всеми нами дракон, если у вас хватит глупости и таланта себя угробить?» Слушая его с самым сокрушенным видом, Ирина обзывала себя последними словами. Вот почему она не додумалась использовать для замка заклинание исчезновения. Лишний раз потренировалась бы и нудных нотаций избежала. Но не судьба, придется терпеть. «Вы поможете мне открыть дверь?» Как можно жалобнее пробормотала Ирина. «Боюсь, что могу застрять тут по собственной глупости надолго». С коротким смешком распорядитель драконьих игр воспроизвел движение, которое прежде Ирина живописала как бы взмах руки, но теперь твердо выучила, что по-научному жест называется «активация аркана». Замок щелчком повернулся, дверь с тихим скрипом приоткрылась. «Благодарю», изображая очаровательную улыбку, впрочем, так и повисшую никуда, молвила Ирина. Коротко кивнув, Шах-Чат гордо удалился в ему одному известном направлении. Глядя ему вслед, Ирина с грустью подумала, что даже походка у лжеучителя была совсем другая, не такой легкой и скользящий, как ей запомнилось. Относительно благополучно вернувшись к себе, она дала себе обещание больше глупостей не делать и вновь взялась за книгу. «Создание порталов относится к магии седьмого уровня», утверждала книга. «Заклятие не наносит повреждений, наносится точечно на какую-либо определенную область». Лучше всего использовать предметы, которые и так являются энергетическими проводниками. Деревья, зеркала, двери, водные объекты, скалы. При правильном выполнении может переносить на любые расстояния в пределах одного мира с одинаковой эффективностью. Для выполнения заклинания требуется огромная концентрация внимание с точным представлением места назначения, в которое открывается портал. Время открытия портала может в норме занимать от секунды до минуты в среднем. Следует учитывать, что чем больше расстояние от исходной точки до конечного пункта, тем больше энергии требуется. Если через портал проходит несколько объектов, для его поддержания требуется энергетическая подпитка каждые 20 секунд, в результате чего поддержание портала в открытом состоянии зачастую требует большего мастерства, чем его открытие. После заклинания требуется время на восстановление энергии. Предупреждение. Заклинание – может быть опасным для жизни, так как при переходе магической энергии или неправильном выполнении может повлечь за собой отток жизненных сил. Ирина с увлечением вчитывалась в слова заклинания и несколько раз повторила жест, но создать портал все же не решилась. Телепортация казалась вполне достаточным, чтобы охладить ее жажду первооткрывателя и стремление к приключениям. Некоторый материал до поры до времени лучше оставить на теоретической базе. Сфера небытия также относилась к седьмому уровню. Заклинание требовало средней затраты сил и представляло собой, по сути, расширенное действие заклинания исчезновения, с той лишь разницей, что заставляло исчезать не предмет, а целый их комплекс, находящийся в радиусе от 5 до 7 метров. Ирина пролистала страницы. За заклинанием небытия следовали поглощение, магия шестого порядка и мерцание, пятый уровень. Поглощение позволяло нейтрализовать любое светлое заклятие, очень полезно и понятно. Ага. А мерцание обеспечивало мгновенное перемещение на короткие расстояния. С первого взгляда довольно бесполезное умение. Это как разница между ходить и прыгать. Но если сочетать с иглами пустоты, ну да, этому еще учиться и учиться. Недаром при всей своей кажущейся бесполезности пятый уровень сложности, как ни крути. Про себя Ирина отмела поглощение с мерцанием как неэффективные, трудоемко и сразу себя не оправдывает. Так что пусть идет лесом сей навык и умение. Щит пустоты ей понравился куда больше, позволяет создать вокруг себя защитную сферу, не пропускающей ни магические заклинания, ни физические предметы. Книга предупреждала, чем сильнее удары, тем быстрее созданная пустота заполнится, исчерпывая прочность щита. Минусом заклинания можно отнести то, что при всей безопасности мага, находящегося в коконе, сам он нанести вред противнику тоже не может. Стягивающая стрела. Заклятие «Выстрел» позволяло наносить удары сильными повреждениями за счет того, что заклинание словно ластиком вытирало из реальности все, чего коснется. Печень, руку, плечо, ухо. Искривление реальности давало возможность растворить перед собой стену или, наоборот, создать препятствие на пути врага из предметов, подвернувшихся под руку. Минусы. Высокие затраты энергии, сложный узор, приводящего в действие аркана. Аж 7 движений. Танец, блин. Степ-балет. Препятствия не создать. Так повеселишь врага. Косолапа мипа. Заклинание второго уровня. Лишение чувств. Книга относила к проклятиям. Оно отнимало у человека способность что-либо чувствовать. Предупреждением стояло то, что отнятые чувства не подлежали восстановлению никому, кроме высших целителей. Ирина призадумалась, пытаясь представить практическую пользу от такого деяния, полезно, если только использующий его маг обладает стервозным характером и радуется разрушенной, поломанной психике других существ. Больше бонусов от трудоемкого проклятия нет. В общем, Ирина осталась вполне довольна. Проклинать и танцевать она все равно не любит, а те заклинания, что представляли хоть малейшую пользу, были ей под силу и давались легко. Когда начнутся состязания, Ирина больше не будет беспомощной, как младенец. Но стоило взгляду зацепиться за драконий перстень, как хорошее настроение куда-то улетучилось. Разве ее цель выиграть? Победив соперниц, чего она добьется? Станет вечной пленницей дракона? А уступив им, даже если получится выбыть из игры, не станет ли завтра жалеть о своем малодушии? Когда обида опилась, душа разгневанная, когда семижды зареклась сражаться с демонами, не с теми ливнями страстей в бездну несхлистнутыми, с земными низостями дней, с людскими косностями. Вот тогда не пожалеет ли она о том, что смолодушничала и упустила свой шанс дотянуться до звезды и овладеть жареным кораблем? Ирина в задумчивости глядела на тонкий золотой обруч кольца. Он казался непропорционально тонким по сравнению с закрепленным в центре рубином, окруженный мелкой алмазной россыпью, как цветок росой. Капли крови, окруженные слезами, всплыла мысль, или огонь, замороженный ледяным дыханием севера. Красиво и печально. Казалось, слова принадлежали не ей. Они всплыли откуда-то из глубины, из Марианской впадины памяти. «Он будет олицетворять наши чувства, твоя светлая душа, расколовшаяся на осколки, моя огненная суть, угодившая в их острую паутину, брызги на безупречных гранях мироздания». Ирина с величайшей осторожностью коснулась пальцами лежащего перед ней украшения, помедлив, прикрыла глаза, произнесла заклинание рассеивания. Ирина рассчитывала расплести чары и разорвать ту тонкую нить, что при желании могла вызвать к ней Андреаса. Чары представлялись ей чем-то вроде маяка, способного дать ей отследить на любом расстоянии. Поначалу ничего не произошло. Кольцо не рассыпалось в прах, не взорвалось комком всепожирающего огня, не обернулось гадюкой, продолжало безучастно сверкать, как и положено изысканному украшению. Ирина, опустившись на кровать, поежилась, обняв себя руками. Она вдруг почувствовала себя странно. Приступы удушающего жара перемежались с приступами озноба. Чтобы согреться, она накинула на плечи тонкую простыню и закуталась в нее. Послышался звук, шорох, как будто множество крыльев било по воздуху. Алые огни танцевали на черных перьях и алой чешуе. Ряды идеальных плит сплели совершеннейший узор. Солнце проникло в высокие стрельчатые окна, порождая в драгоценных узорах танец золотых искр. Ирина понимала, что ее утягивает в сон, и знала, что сном это не будет, это воспоминания. Воспоминания, которые объяснят все, оно будет страшным. В этом она не сомневалась. Андреас прав. Не помнит прошлой жизни лишь разум, но не сердце. Сердце и в новых воплощениях не забывает ничего.